Тема третья. Как спросить мнение собеседника? Topic 3. How to ask for their opinion. Что вы об этом думаете? What do you think about this? Как вам кажется? How do you see it? Вам кажется, что это пойдет? Do you think this will do? Вы согласны на этот счет? Do you agree with this?